Глава 10. Тело ныло, словно тысячи осколков взорвались внутри меня, а боль насквозь пронзала, мешая адекватно воспринимать ситуацию. Мне никогда в жизни не было настолько больно, как в те минуты. Казалось, что прошла вечность с того момента, как я поняла, что нахожусь не на земле, а вновь в этом странном магическом лабиринте моих снов. Холодный пол забирал из меня последние силы, а леденящий душу звук резал слух. Нет, это был не звук, скорее некая волна, поток энергии, что раздражал не только тело, но и мои барабанные перепонки. Я пыталась понять, что со мной, но перед глазами были лишь огни, что затмевали все вокруг. Пыталась отползти в сторону, что-то сделать, но у меня ничего не выходило. А мои мышцы не слушались, будто мое тело жило отдельной от моего сознания жизнью. Лишь еле слышный стук сердца говорил мне, что я еще жива. Сквозь пелену боли я услышала знакомый голос, который звал меня. Потом чьи-то руки подхватили меня и понесли прочь. Внезапно стало тихо и страшно от всего происходящего. А бесконечный поток боли вдруг затих, и сознание начало воспринимать происходящее вокруг меня. Это был Дэн. Я видела его профиль, четко вырисовывающийся на фоне ярко-алого смрада. Он молчал, проходя сквозь непонятную мне субстанцию. Но я видела, как напряжено его лицо и как играют его скулы. Он нервничал, это было очевидно. Но в то же время стойко молчал, сберегая энергию. Потом все почернело, и, кажется, я в тот момент просто отключилась. А очнулась от того, что боль резко исчезла. «Карина! Рина, очнись!» простонала я, пытаясь перевернуться на бок. «Что произошло?» «Ты попала в поле Камра. Они здесь иногда встречаются, но мы с тобой до сих пор все поля обходили стороной. Хорошо, что я оказался рядом». Я присела, держась за голову. Потом махнула ей, убирая локоны, что падали на лицо, мешая смотреть на него. Он был предельно спокоен, как никогда. Что это еще за штука? Оно как ловушка. Стоит оказаться рядом, как оно затягивает внутрь, не оставляя выхода. Прямо черная дыра. Но ты же смог выбраться. Как тебе это удалось? Еще немного, и мы с тобой застряли бы в нем надолго. Хотя, мне кажется, эти поля блуждающие. Вполне возможно, что оно бы переместилось в другое место. «Ты сам себе противоречишь, Дэн». Я поднялась на ноги, почувствовав тошноту, что подошла к горлу. Видимо, это было одним из последствий действия странного поля, в которое мне больше попадать не хотелось. Все свойства его еще не изучены. Оно встречается и в моем мире, хотя крайне редко. Но я уже попадал в подобные переделки. «Странный у тебя мир, Дэн». Я отошла чуть в сторону, рассматривая, откуда он меня вынес, но ничего не видела своими глазами. А он каким-то образом чувствовал эту опасность. Ничего странного в нем нет. Конечно, он слегка отличается от твоего. Ты так говоришь, как будто бы бывал на земле. Я не бывал. Он немного помолчал, но, согласно легендам, были те, кто посещал землю. Только не знаю, как это возможно. Представляю, что они там делали. «Что делали? Изучали вашу отсталую цивилизацию? Так сколько же лет назад это было? Теперь все иначе?» «Внешне, возможно, да, но люди вряд ли изменились за пару тысяч лет». «Наверное. Я решила не спорить с ним, ведь себе же дороже. Убедить его в чем-то было очень сложно. Одно радовало, что он не поднимал мою больную тему и ни о чем меня пока не спрашивал». «Почему тебя не было так долго?» — напомнил вдруг Дэн. «Я должна отчитываться за свои посещения? Я что, на работу хожу и должна появляться здесь по расписанию?» Рассмеялась я, обрадовавшись, что нашла отговорку. Но, видно, сказала я это зря. В один момент Дэн Мириан оказался прямо передо мной. Я даже не успела заметить, как это произошло. Его руки подхватили меня, прижав к стене таким образом, что мои ноги оказались обвиты вокруг него». Я попыталась выдернуться, почувствовав панику. Тяжело задышала, пытаясь взять себя в руки. Но это выходило плохо. «Да успокойся ты», — недовольно произнес он, едва заметно улыбнувшись. «Послушай меня». «Сначала отпусти», — прошептала я в ответ, чувствуя через одежду, как стучит его сердце. «Не хочу тебя отпускать. Хочу, чтобы ты не исчезала вообще», прошептал он тихо, но при этом прижав меня еще сильнее. «Почему тебе этого хочется? Думаешь, сможешь быстрее выбраться?» «Дело не в этом. Я скучаю, если тебя нет рядом. Когда ты здесь, у меня появляется надежда, что все будет хорошо. И вообще, я не хочу отпускать тебя туда». «А еще?» – неуверенно спросила я, справившись с волнением. «Ты мне нравишься?» Наши глаза встретились, и в его взгляде проскочил огонек. На минуту они засветились ярко-оранжевым, и я не могла оторваться, будто под гипнозом. До того они привлекали меня. Лицо его вновь начало преображаться, превращая его в неведомое мне существо. Но этот облик больше не пугал меня, а напротив – вызывал некий интерес к тому, каков Дэн на самом деле. «Я же человек», — напомнила я, не отрывая взгляд от его лица. «Чаще всего я тоже нахожусь в подобном обличье. Зачастую это более комфортно, и в нем я могу позволить себе некоторые приятные вещи. Во второй ипостаси я не испытываю столько удовольствия». Он склонился надо мной, все еще не отпуская. А потом его язык медленно скользнул по моей шее вверх, но мне даже некуда было отодвинуться. Затылок уперся в твердую стену лабиринта, что уходило высоко вверх. Лишь в тумане мутного неба я видела небольшие проемы, словно в тюрьме. Мы же находились в большом зале, где вдоль стены шло небольшое возвышение, а по сторонам пол резко обрывался. И там, внизу, начинались другие коридоры. И там булькала зеленая жидкость, которую, скорее всего, нам еще предстояло пройти. Я перевела глаза на Дэна, и тут он начал целовать меня, нежно исследуя мой рот любопытным языком. Голова начала кружиться от этого неземного ощущения, будто маленькие иголочки кололи меня, находя те клетки моего тела, что отвечали за удовольствие. Он рычал, продолжая орудовать языком, а потом вдруг прикусил меня за ухо, одновременно проведя по мочке пальцем. Я дотронулась свободной рукой до его шеи, пробежала пальцами по ней, ощущая странный поток энергии, что исходил от него, когда он был рядом. Его кожа была особенной на ощупь, не огрубевшей, но весьма эластичной и сейчас даже казалась теплой. Он застонал от моего прикосновения, будто это доставило ему особое удовольствие, и прижал меня еще сильнее, не прекращая целовать». «Что ты со мной делаешь, девчонка? Я возьму тебя прямо здесь», — прорычал он, продолжая свои действия. Я вновь задрожала, представив то, что могло произойти. Дэну с его силой ничего не стоило исполнить свои слова. Для него это было расплюнуть. Это же надо, попался мне такой озабоченный тип. Вместо того, чтобы думать, кто его подставил, и быстрее выбираться из плена, он теряет время на то, чтобы завести меня». Я не могла спорить, что ему это удавалось. Меня даже охватывало некое особое чувство. Верно, поэтому я и вернулась сегодня к нему, мотивируя для себя тем, что делаю это из чувства жалости к пленнику. Но на подсознательном уровне я понимала, что уже попала к нему в зависимость. Я буду предельно осторожен. Прошу, не могу так больше. Когда я чувствую тебя, то схожу с ума от желания обладать тобой. «Проникнуть полностью», — простонал он. «Я покажу тебе, насколько могу быть нежен, и ты забудешь, что это бывает по-другому». «Отпусти меня, Дэн», — прошептала я. «Прошу тебя, не сейчас. Я не готова к большему». Я поняла, этот магический лабиринт со всеми его опасностями прибавлял адреналина и желания и мне, и ему. Но в тот момент, когда я представила, что произойдет дальше, я вернулась в реальность, оставив его в недоумении, ведь только что я отвечала на все его действия. Я представляла, как он разденет меня, уложит на холодный пол, за которым внизу светились разводами все те же адские огни этой локации. Потом войдет в меня резко, как он привык делать все. При этом будет заглушать мои крики боли своими поцелуями. А я ничего не смогу поделать, буду лишь молча страдать. Ведь вряд ли этот контакт даст мне то же удовлетворение, что испытает он. Но я уже знала, что если не избавлюсь от этой зависимости и не перестану сама по доброй воле приходить к нему во сне, то сексуальный контакт со временем будет неизбежен. Уж слишком напористо, но в то же время ласково он это требовал. И я даже не знала, как я смогу отказаться, когда все дойдет до крайностей. Я хотела его, я поняла это сейчас. Желала больше всего на свете, но одновременно боялась, словно худшего кошмара. Ты будешь моей, и я сделаю все так, чтобы ты поняла, насколько это приятно и волшебно, — прошептал он, отстраняясь от меня. Ты сама меня скоро попросишь об этом. Я отряхнулась, поправила волосы и подняла глаза, яростно глядя на него. Последние слова Дэна взбесили меня. Никогда в жизни не буду просить об этом. Лучше удавлюсь, чем поддамся на этот соблазн. Нам надо идти. Не стоит оттягивать время, когда твоему миру грозит серьезная опасность, — воскликнула я, все еще ощущая его вкус на губах. Или ты думаешь, я вернулась для того, чтобы заниматься тут с тобой этим? Я не смогла выдавить из себя другого слова и вообще не понимала, как правильно назвать то, чем мы тут занимались. Отчасти да. Я же чувствую, что тебе это нравится. Поверь мне, за свою жизнь я научился определять, чего хочет женщина. А тебя я чувствую особенно. Может, все дело в артефакте? Естественно, в нем. Но это не значит, что я отдамся тебе. Если ты будешь продолжать в том же духе, то я перестану приходить к тебе вообще. И останешься ты без мира, без трона и навеки зависнешь здесь, прячась от странных полей и ловушек. Ты не сможешь, — гневно изрек он в ответ. Ты не поступишь так со мной? Не сегодня, а завтра, но я найду способ и отыщу тебя в любом из доступных миров. Ты не сможешь сделать это. У тебя нет силы, забыл? Я буду черпать ее, убивая других пленников, и в конечном итоге ее наберется достаточно, чтобы выйти отсюда без тебя. Он явно блефовал. Сам же говорил мне, что может выйти отсюда только при помощи фора. А за грань, на землю, он и подавно не мог попасть. Это он специально? Его тело покраснело, а кровавые сосуды вдруг засветились огнем. Оранжевые глаза стали просто огромными, и сам он резко стал увеличиваться в размерах. Или мне показалось, или за его спиной проступила черная тень крыльев, наподобие драконьих. Но потом по залу пронесся черный вихрь. Я отскочила в сторону и увидела, что он такой же, как обычно, и ничем не отличается от человека. Очень красивого, необычного, мужественного не в меру, но человека. Его энергия постепенно возвращалась, он был прав. С каждым разом он приобретает все больше силы, и скоро я увижу его настоящее лицо. Страшно не было, ведь я знала, что он ничего мне не сделает, пока на мне его талисман. Но все равно какой-то холодок проскочил в душе, когда я поняла, что чуть не отдалась здесь у каменной стены странному невозможному существу. Хоть он всего-то и из моего кошмара, и никто об этом не узнает. «Идем, впереди еще новый портал. Я чувствую, что он рядом. Сейчас посмотрим дорогу», — ответила я, поняв, что мой голос дрожит не то от страха, не то от холода. Путь лежал вниз, как я и предполагала. Дэн ловко спрыгнул с высоты метров полтора, где по колено булькала странная на вид жидкость, не имеющая запаха. Но он уверил меня, что это безопасно. «Я не верю тебе», — произнесла я, косясь на это радиоактивное с виду месиво, «и не стану туда прыгать». «Пойдем». Он протянул руки и плавно подхватил меня, устроив у себя на груди. Я прижалась к нему, наблюдая, как он ступает по этой штуке, которая скрыла почти полностью его сапоги, даже не думая о том, что это может оказаться опасно. Он хищно всматривался вдаль, наклонялся, чтобы пройти в местах, где потолок опускался ниже его головы, крепко удерживая меня на руках, но двигался вперед. Постепенно я заметила, что уровень жидкости стал уменьшаться. И вот, наконец-то, мы вышли с ним на сухую поверхность, и он снял сапоги, вытряхивая из них остатки зеленой жижи. «Сушить негде», — заметила я. Дэн повернулся и странно взглянул на меня. «Зачем?» — спросил он, сверкнув глазами. «А что, так пойдешь?» — спросила была я, но вдруг поняла, что сказала глупость. Ведь радиоактивная жидкость испарялась на глазах, улетучиваясь в пространство, словно эфир. «Ну вообще ладно, не буду даже спрашивать, что это было». «Разумное решение», — заметил он, зашнуровывая свои сапоги. «Ты вообще мастерица по глупым вопросам». «Да, не буду спорить, просто как-то странно все здесь, в этом лабиринте. Я даже и представить себе не могла, что существуют всякие такие штуки и подобные тебе существа», — добавила я, понимая, что краснею при этих словах. «И подобные тебе». С этими словами он сделал последнее движение в шнуровке, а я и опомниться не успела, как он ловко опрокинул меня на спину, упав сверху. Он облизнулся, глядя на меня, а потом припал языком к моей шее, продолжая ее обследовать. А я поняла, что нахожусь в том же положении, что мысленно представляла всего какой-то час назад. Я одновременно крутила головой, пытаясь избавить себя от его поцелуев, но сама же выгибалась ему навстречу, оставаясь на одних лопатках. Он чувствовал это, поэтому специально оставлял небольшой промежуток между нами, не придавливая к полу всем своим весом, а находясь чуть выше. А дальше ему мешал Фор. «Дэн, нам идти пора», — смогла я произнести, когда он приостановился. «Пойдем». Он поднялся сам, а потом приподнял меня вверх одним движением руки. И мои пальцы на несколько секунд задержались в его ладони, что была почти вдвое больше моей. Очередной портал ждал нас через несколько километров пути. Он был таким же, как и все предыдущие. Я больше не боялась этого странного поля. Ведь мы с Дэном уже прошли несколько таких переходов между частями лабиринта. Как эти локации располагались относительно друг друга на самом деле, я даже представить себе не могла. Для моего человеческого разумения это было уже слишком. Мой мозг и так подвергался настоящей пытке, когда я видела все то, что меня окружало здесь, включая нежное издевательство со стороны моего странного спутника. Мы уже смело продвигались вперед через многочисленные ступени, коридоры, подвалы, наполненные сияющим светом стены, узкие проходы и огромные залы с колоннами, минуя огни и непонятно зачем выполненные окошки под верхней частью стен. А над нами где-то далеко нависло сумрачное серое небо. Цвет его не предвещал ничего хорошего, ведь я уже привыкла к зеленоватому свечению, и теперь это серое окружение несколько угнетало меня. Но Денмириан не терял надежды, что все будет хорошо. Он был уверен в себе и невозмутим. Он вел меня дальше, туда, где впереди все казалось совсем черным, будто наступает ночь, которая никогда не наступит окончательно. «Рина, думаю, нам надо спешить», — произнес он, наконец-то, после долгого молчания. «Отчего же? Мне кажется, мы намного больше времени потеряли в прошлом отражении». Я возмутилась, рассматривая то, что находилось вокруг нас. «Ни одной живой души, помимо меня и Дэна, здесь не предвиделось. Когда ты приставал ко мне, то почему-то про это не думал. Дело даже не в этом. Что-то мне говорит о том, что нам надо скорее выбираться из этого места». «А чем же мы, по-твоему, занимаемся? Мы только и делаем, что выбираемся отсюда». «Да только вот мне это надоело. Мне твой лабиринт будет сниться еще долго, когда все закончится. Мне он уже и в нормальной жизни мерещится на каждом шагу». «Рина!» Он внезапно дернул меня в сторону, а я успела заметить, как мимо меня пронеслась черная тень, словно призрак ночи. «Это еще что? Я не поняла. Потом расскажу. Бежим!» Он рванул вперед, удостоверившись, что я правильно восприняла его слова о побеге. А сзади нас настигала огромная тень, нечто громадное, что росло на каждом шагу. Страшное, непонятное и непостижимое для моего человеческого ума. Пугающее и одновременно леденящее кровь. Будто весь поток черных сил ночи был направлен на нас, чтобы поглотить целиком. Мы мчались, что было сил, вперед. Туда, где вновь начинался потолок и неба не было видно. Лишь частые своды нависли над нами, еще больше угнетая обстановку. Ноги не слушались, не хотели бежать. Они, словно ватные, начинали заплетаться, когда Дэн вновь подталкивал меня вперед. С ним творилось то же самое, но он воспринимал это иначе, чем я. Он боролся из последних сил, чтобы не остаться здесь, где вот-вот нас настигнет эта тьма. «Дэн, я так больше не могу! Дэн!» Я упала, а он остановился, вернувшись ко мне. «Рина, еще немного!» «Не могу!» Он дернул меня за обе руки, резко поставив на ноги, а потом подтолкнул. И тут-то я увидела, что из-за поворота вновь выползает тень, скрывая все видимое нашим глазам. Я успела рвануть вперед, а вот Дэн не успел. Он так и остался там, во тьме. И я вдруг услышала его крик, его отчаяние. Я не знала, что делать дальше. Я бежала, но понимала, что он остался там, в этой тьме, и больше не слышала его голоса. И мне вдруг стало за него страшно, как никогда. Фор светился из-под рубашки так, будто подсказывал мне, что делать дальше. Я не понимала, что означало это странное свечение, но поняла, что надо что-то делать в этой ситуации. Нельзя оставлять его там, ведь он беспомощен без своей силы и не сможет справиться с этой опасностью. Если бы я в тот момент поняла, что представляла эта тень на самом деле, то точно не бросилась бы за ним, сломя голову. Я достала артефакт, взяв его в руку, так как поняла, что это единственная вещь, которая защитит меня в случае чего. Ведь недаром он выбрал именно меня. И если все это правда, то я смогу воспользоваться его силами. А если это мой сон, то я проснусь дома, и все закончится как кошмар. Фор светился, указывая мне путь во тьму. А тень все приближалась, ведь все вышеперечисленное происходило в течение нескольких секунд. Я шагнула навстречу, и вокруг меня внезапно все погасло. Осталось лишь странное ощущение, что я больше не существую, что меня нет. Я видела лишь Фор, что как проводник вел меня, указывая путь к своему владельцу. Но Дэна не было видно нигде. У меня не получалось сделать ни одного резкого движения. Мои руки и ноги будто тормозились в этой странной субстанции. Она была живая, шевелящаяся. Она не могла поглотить меня, как Дэна, ведь у меня была защита. Будто голый разум, лишенный тела, пытался сожрать нас, уничтожить и постепенно высосать из нас наши жизненные силы. Где же Дэн? Мне уже не было страшно, страх за него перебил это чувство. Но и кричать я не могла, ведь мой язык тоже не слушался. А я понимала, что здесь нужно экономить свою энергию, беречь последние силы. Фор вывел меня к нему через несколько минут. Или часов. Время потеряло свой смысл. Оно остановилось, оставив место лишь бесконечной черной мгле иномирного разума. Что это было на самом деле, я так никогда и не узнала. А вот Дэна я нашла, на миг ужаснувшись тому, что увидела. Его тело было подвешено в воздухе. Оно вращалось, будто он плавал в невесомости. Его глаза были закрыты. Я увидела это, когда артефакт вдруг усилил свое свечение при приближении к своему хозяину, частичкой которого он и являлся. Я протянула руку, пытаясь дотронуться до него, преодолевая сопротивление со стороны тени. Она не пускала меня, как будто понимала, что я сейчас отберу ее добычу, хоть и говорить не могла. Но я постепенно начала вытаскивать Дэна наружу, двигая им, словно он плавал в вакууме, сама при этом понимала, что попадаю в подобное состояние, потому как ноги мои отрывались от поверхности, лишая меня опоры. Но вот мне удалось сдвинуть его. Чтобы подтолкнуть его к выходу, мне потребовалось, наверное, около получаса, если это можно было измерить человеческими величинами времени. Тень не хотела отпускать свою добычу. Она будто держала его своими щупальцами, удерживая на месте. Но мы с Фором оказались сильнее. Страх потерять Дэна давал мне новые силы и надежду. И вот мы вдруг оказались снаружи, будто резко что-то высшее отпустило нас. Он лежал на полу лабиринта, практически не дыша. А я склонилась над ним, всматриваясь в его лицо. Это напомнило мне тот самый первый раз, когда он был заброшен сюда. Но тогда я еще не знала, кто он, а теперь переживала за него, будто Дэн являлся сам частичкой меня. Сама же тень отползла в сторону, оставив наконец-то нас в покое. А тусклый свет с неба вдруг осветил пространство вокруг нас. Я прижалась ухом к его груди, пытаясь услышать стук его сердца. Дэн был жив, несомненно, но при этом он не шевелился. И вдруг мне стало до смерти страшно за него. Вдруг я подоспела слишком поздно. «Дэн! Дэн!» — кричала я в истерике, пытаясь тормошить его. Но сдвинуть его тело теперь при обычном притяжении я не могла. «Ты не можешь просто взять и умереть! Нам надо идти дальше!» Ничего не происходило, и я уже теряла надежду. Должен же найтись способ вернуть его. Фор, может, хоть он поможет мне. Но я не могла приблизить его к телу Дэна. Как ни пыталась, сказывалось действие заклятия, наложенного на него. Полумесяц светился, переливался всеми цветами радуги, показывая всем своим видом, что готов помочь мне, но как это сделать, я не знала. Я перекинула артефакт на спину, а сама расстегнула свою рубашку, а потом сбросила ее вообще, оставшись лишь в тонких облегающих бриджах, непонятно откуда взявшихся на мне в этом лабиринте. Я легла на Данмириана, обняла его так, как мы делали при переходах между локациями, и попыталась расслабиться, ощутив его всего. Увеличивала контакт наших тел и чувствовала энергию, что рассекала меня насквозь, проникая в него. Я могла помочь ему, и больше никто. Если бы я этого не сделала, то лабиринт просто забрал бы его силы себе, впитав в свои бесконечные стены. Он вдруг зашевелился, едва не сбросив меня с себя, а потом резко открыл глаза, что вспыхнули нереальным светом. Но потом заметил меня и просто прижал к себе, пытаясь вспомнить, что произошло за это время. Мы оба тяжело дышали, будто совершили нечто грандиозное. Я смогла вытащить его. Вот так за несколько часов сначала он спас меня, а потом я его. Но я понимала, что бесконечно это наше путешествие продолжаться не может. Надо выбираться отсюда как можно скорее. Нельзя оставлять все так вот просто. И я поклялась в тот момент, что не оставлю его здесь, пока он не выберется из этого ада. Иначе он погибнет тут, а все мои старания окажутся тщетными. И его мир, захваченный странными врагами, не увидит ни своего наследника, ни своего артефакта, который является неотъемлемой частью его бытия и защищает ото всех напастей. «Дэн, я с тобой», – прошептала я, радуясь, что очередная опасность осталась позади. «Я не оставлю тебя». «Рина, спасибо», – только и смог произнести он. Все закружилось, стало таять, делая эту серую дымку некой далекой и невозможной. Как будто два мира сливались в этот момент, возвращая меня в тот, который я ненавидела всей душой. Я тянула руки к Дэну, но он вдруг стал неосязаем, как настоящий сон. Но этот кошмар больше не был для меня кошмаром. Я хотела вернуться туда, хотела оставаться с моим оборотнем как можно дольше. Но артефакт обладал неким своим разумением происходящего и возвращал меня в нашу реальность раз за разом.